не в современном вкусе. «Ну-ну-ну», — сказал Войцеховский, — «мадам имеет совсем современную наружность. Пусть мадам напомнит мне нашу приятную беседу завтра». Он уступил ей дорогу, снизу с площадки лестницы быстро взглянул на ее все еще красивые ноги с тонкими щиколотками, вздохнул и подумал о том, что за всеми хлопотами и уймой дел упускает жизнь с теми совсем немногими радостями и утехами, которые остаются мужчине на исходе пятого десятка. А Алевтина, между тем, сворачивая в проездный переулок, подумала, что, наверное, поступил правильно, задержав своим разговором Войцеховского, который из-за этого разговора упустил Платона Земского. Ведь недаром же Земсков очутился у них на кухне. По всей вероятности, ему кто-то там подкидывает пищу. В большом зале и в кабинетах милой Баварии уже было полно народу, когда Войцеховский попытался глазами отыскать доброго малыша. Оберштурмфюрер Цолингер стоял за спиной штандартенфюрера, и шеф-директор, мелко шагая в тесноте прохода, умелой, привычной официантской походкой, очень нескоро добрался до погона Цолингера. Этот горбатый, быстрый и косолапый, неизвестный, все еще тревожил его, и он наклонился к розовому идеальнейшей формы уху гестаповца, чтобы поделиться с ним своей тревогой, но тот движением головы дал ему понять, что занят, и Войцеховский тоже стал слушать низкий, ракочущий голос фон Цанки. «В борьбе граждан Соединенных Штатов с негроидами заключена, господа, совершенно та же идея, что в нашей борьбе с евреями. Впрочем, каждый антисемит есть стихийный национал-социалист, которого следует еще лишь доформировать и нафаршировать истории вопроса и, так сказать, его наиболее энергической идеей. Несомненно, не сейчас, так позже они пойдут нашим путем. У них нет вождя. Разве за этим станет дело? Мы сфабрикуем им отличного вождя. У нас есть опыт Австрии, Словакии, Чехии, Моравии, Дании, Норвегии. Мы умеем делать маленьких, исполнительных, дисциплинированных и покорных вождей. И мы ведь не спешим. Кто знает, может быть, где-нибудь в Мюнхене или Дюссельдорфе, или в самом Берлине, сейчас уже выбрался из инкубатора и проходит некие стадии дрессировки чистокровный янки, смелый и немножко безумный, гениальный, чуть инфантильный, преисполненный нашей идеей и все-таки способный подать ее, эту идею, под соусом, допустим, не голландским, а кумберлен, если переходить на язык гастрономии. Старческая сухая рука фон Цанки с обручальным плоским кольцом на безымянном пальце потянулась к фужеру. Добрый малыш с готовностью налил штандартенфюреру виши. Тот умиленно крякнул. Даже вода из Франции. Как о нас заботится наш фюрер? Хайль! — сказал сзади тихим голосом добрый малыш. Хайль! — пронеслось над столом. И не только виши! Почтительнейше просунулся к уху штандартенфюрера, дожидавшийся своего часа и своей темы, шеф-директора Войцеховской. «Сегодня самолетом нам доставлен камамбер из Парижа, устрицы из Остенде, кумберлен из Дании, креветки и совершенно свежие страсбургские гусиные паштеты». Фон Цанке слегка наклонил голову. На слова о паштетах не следовало кричать «Хайль», но пропустить все это мимо ушей фон Цанке тоже не смог. «Гений фюрера!» — вновь начал он, вглядываясь в лица своих офицеров, тех самых, которым он так недавно помянул ночь длинных ножей, и которые сейчас сидели словно внуки возле мудрого дедушки. «Гений фюрера заключается еще и в том, что его система поощрения деяний ощутима, она состоит из плоти, материально и весомо. Фюрер не только покоряет народы, он тотчас же немедленно, со всей присущей ему энергией, заставляет эти народы работать на наше материальное благополучие. Завоевание Франции не есть завоевание эфемерное, парижский камамбер тому доказательство, наши операции «Мрак и туман-21» вознаграждена в то мгновение, когда о ней стало известно в Ставке.